Кстати, Гоппа Талабун, который всегда держит нос по ветру, уже объявил, что открывает там очередной скелет. Надеюсь, назовет его удивительным. Будет смешно. Я подумал, какое же счастье, что нам король наносит визиты инкогнито. Если бы мохнатый дом внезапно стал самым модным местом в городе, я бы этого не пережил. Хотя от скромного филиала скелетов где-нибудь на втором этаже я бы не отказался. Готовят гоппины повара много лучше королевских, к которым я, как внезапно выяснилось, приговорен пожизненно. «Дело даже не в том, что место станет модным», — внезапно сказал Мелифара. В его устах это прозвучало похлеще анархического лозунга, гармонично переходящего в горячечный бред. Поэтому все присутствующие уставились на беднягу с плохо скрываемой тревогой. «Об этом я с самого начала подумал», — невозмутимо продолжил Мелифара. «Еще когда новые древние построили самый первый дом на удивительной улице, и о них заговорили как о главной городской сенсации года. Но я все взвесил и решил, что мода чересчур переменчива, чтобы полагаться на нее в выборе жилья. Слишком часто придется тогда переезжать, а это гораздо хлопотнее, чем переодеваться». «Это звучит настолько здраво, что я начинаю опасаться, что в тебя вселился какой-нибудь не в меру разумный демон», — сказал я. «Да никто ни в кого не вселялся», — отмахнулся он. «Просто у всякого выбора есть своя цена, а я действительно ненавижу домашние хлопоты. Но Малдо сделал мне предложение, от которого ни один человек в здравом уме не отказался бы». «Ничего себе, это какое же?» «Он предложил построить любой дом, какой я захочу. То есть вообще любой, даже если нормальные строители говорят, что такое технически невозможно. А когда мы вместе нарисовали эскиз, Малдо сказал, что ему так нравится моя идея, что он готов взяться за работу всего за 200 корон, при том, что средняя цена у них сейчас от 1000 и выше». Я задумался, пытаясь понять, много это или мало. 1000 — это примерно вдвое дешевле, чем стоит очень маленькая квартира в старом городе», — подсказала мне Кекки. «И вдвое дороже, чем большой дом в новом». «Земля в центре такая же дешевая, как в новом городе», — добавил Мелифара. «По крайней мере, была, пока новые древние не взялись за дело. Но участки на удивительной улице и еще нескольких соседских Малдо благоразумно выкупил заранее. Там рядом, видишь ли, бывшая загородная резиденция Ордена Колючих Ягод, которую в смутные времена только ленивый не пытался взять приступом, наивно полагая, что справиться с сосланными туда за непослушание младшими магистрами будет легко. Однако резиденция до сих пор целехонька, зато окрестные кварталы в руинах. Я совершенно уверен, что Малдо скупил их за гроши, потому что недавно эти гремычные владения и в подарок не то чтобы охотно принимали. Так что на благотворительность расценки новых древних не тянут. Совсем нет. Но тебе-то дом, считай, подарили». «А Малдо сказал, что и подарил бы, если бы я был бедняком, потому что построить такую красоту — честь и удовольствие, и заодно профессиональный вызов». «Могу себе представить», — вздохнул я. «Не можешь», — заверил меня Мелифаро. «И никто не может. Я и сам не мог, пока у меня в руках не оказались карандаши и бумага. С детства ими не пользовался. А зря. Такая вдохновляющая штука, особенно когда тебе обещают, что твои каракули могут превратиться в самый настоящий дом. Жду не дождусь увидеть, что получится».